Друзья, всем привет! Перед вами группа «Угоны» по городу Санкт-Петербурга, группа ВКонтакте. В общем, группа полезная, потому что, во-первых, в ней почти 30 тысяч человек, и я думаю, что с помощью этой группы был найден не один автомобиль, но в этой группе и работают мошенники, поэтому будьте бдительны. Сейчас мы их будем выводить на чистую воду. Вот на объявление, которое я дал. Прикол такой, что я скачал вот эту фотографию, ну, я просто ввел в Яндекс автомобиль Chevrolet Captiva с питерскими номерами, вот мне выскочила вот такая машина. В общем, я подал объявление, и как бы модераторы группы нашли еще фотографии этого автомобиля где-то. В общем, это уже фотографии добавлял не я. Видите, эта машина та же самая, но как бы уже работали модераторы группы, добавили. И скажу больше, они добавили еще даже ВИН-код этого автомобиля, который я не знал. В общем, разместил. Тут уже как бы мне пишут сообщение, что я пошел в Питер разводил бомбить. Видите, знают меня и там уже, поняли, что это за объявление. Ну, да ладно, фиг с ним. В общем, мошенники уже позвонили мне. Слушайте, что они мне говорят. Алло. Да-да. Да, слушаю вас. Владелец такой автомобиля? Да, я. Да-да. Такая ситуация. Вернуть-то вообще есть желание? Моя машина у вас? Я сейчас тебе все объясню. Ну, конечно. У тебя этот номер указан как контактные данные в полиции или нет? Нет, у меня другой МТС указан в полицию. Ага, слушай внимательно. Тогда тот номер телефона выключи, МТС, чтобы он был вне зоны действия сети. Понятно, да? Да, я понял. Тогда номер указан в полиции, выключаешь его. Я понял. Чтобы он был вне зоны действия сети. Я если понял. Если он будет включен, передача не состоится. Слушай теперь внимательно. На сегодняшний день, какая сумма подъемная для тебя? Я немножко не пойму, о чем вы говорите, что ли. Объясню проще. Машинка твоя была на заказ, заказчик на связь не выходит. Там нереспектабельно ее держать. Соответственно, либо тебе ее вернуть, либо пустить ее на органы. Сумма та же самая, по времени займет просто лучше. Вопрос только времени. Работали не дилетанты, понимаешь, да? Казусов не возникнет с возвратом. А как же вы ГЛОНАСС отключили? Все объяснять, и это не зачем. Понятно. Я понял. Я тебе просто говорю. Я понял. Никаких казусов не будет. Подъедет все на своем ходу, проверил все. После этого что-то передашь. Все средь бела дня, то есть никаких казусов не будет. Все объявления, там еще что-то, то есть удалю, чтобы нигде ничего не было. Я удалю, я понял. Просто... Просто выходишь, чтобы не было никаких казусов. Место встречи я тебе назову, деньги будут на руках. На сегодняшний день сотка подъемная для тебя. Сотка. Ну, в общем, смотрите, короче, дело такое, что у меня в машине 70 тысяч спрятаны. Есть. Там еще в ней деньги лежат, короче. Тридцатка у меня есть. У меня в машине тайник, у меня там 70 тысяч спрятаны. Это вы можете их сразу забрать, я скажу, где они лежат. 30 тысяч я добью сверху. Где именно такая сумма лежит? Смотрите, короче, водительское сиденье сверху, где должна быть ручка, ну, на потолке, да, для держания. Вот там вот этой ручки нету, снимается резинка уплотнительная. В общем, уплотнительная резинка снимается и отгинается потолок. И вот под потолком она как бы там в пакете заматана. Не понял, еще раз повтори. Смотри, садишься в машину. Левую руку, когда, ну, если пассажир, да, как бы сзади поднимает руку, то у него там есть ручка под потолком держаться. Ага, все понял. у водителя такой ручки нету. Там как бы просто получается, ну как, есть выступ для этой ручки, но ручки самой нету. Там нужно резинку уплотнительную снять от потолка, отогнуть потолок, и она под там потолок, он такой мягкий. Он отгинается двумя пальцами, и там 70 тысяч лежит. Все понял, ты работаешь где? Я работаю в научно-исследовательском институте. Ага, все понятненько. До скольки ты на работе-то? Ну, я вопрос в том, что я могу в любое время уйти. На 2, на 3 часа. В любое время можешь уйти, ладненько. Сейчас я тогда позвоню, все это уточню, все, всякие нюансы. Слушай, я тебе по-честному скажу, я человек неуравновешенный, нам просто не встречаться с тобой. Как-то надо сделать, чтобы я не видел тебя. А, ты неуравновешенный? Я, блядь, я за последствия не ручаюсь. Короче, я стресс такой пережил, нам лучше с тобой не видеться. Ладно, ты не кипишу, я твой автомобиль не угонял. А кто угонял? Я не занимаюсь угонами, машинка была на заказ, на перепродажу, понимаешь, да? Заказчик на связь не выходит, поэтому нереспектабельно ее держать. Я занимаюсь реализацией автомобилей. Ее угнали, я заказал, ее угнали, заплатил, мне оставили машину, понимаешь, да? Да, все, я все примерно понимаю. Да, просто заказ, просто перепродажа. Заказчик на связь не выходит, поэтому свои деньги я терять не хочу, мне либо ее разобрать и на органы пустить. Не надо разбирать, я машина владею один. Месяц, понимаешь, да, то есть частями это все делается. Либо просто вернуть ее. Ее решили сделать, просто вернуть. Я понял. Понял, да, мне? Я понял, что произошло. Ничего личного тут нету, это каждый живет как может. Ладненько. То есть смотри сейчас, какая ситуация. Что удаляешь, я сейчас тебе скажу, как что. Давай через 15 минут позвоню. Да, я понял. Место встречи назову, с денежкой подъедешь, все разберемся. Все, давай, жду звонка. Давай. Друзья, ну я считаю, что мне Оскара надо давать. Я настолько вжился в ситуацию, как бы видите, на заднем фоне вот она, моя машина стоит. Жива-здорова в гараже, блядь. Никто ее не пиздил, блядь. Поэтому люди, которые иногда пишут, что это не мошенники, блядь, звонят, это, блядь, честные люди, честные продавцы, блядь. Вот вам доказательство, нахуй. Самое весомое. Пойду, в общем, я сейчас удалю объявление, которое я давал об угоне ВКонтакте и там где-то еще на каком-то сайте. В общем, сейчас все это я дело удаляю. Потом будет от него звонок через 15 минут. Давайте послушаем, что он нам дальше расскажет. Алло. Алло. Да-да. Ничего там найти не могу. Смотрите, я в смысле по объявлению не могу его удалить, потому ну, что... Ну, пускай, ладно, не суетись, как... Там... С интернета выйдешь, чтобы там тебя не было. Да я с интернета вышел, а там я комментарий в группе написал, что машина найдена. Хорошо. То есть сейчас это выйди, и пока не заберешь, никуда ничего не дергайся. Ну. По месту будем решать, то есть достанешь, отдашь. Я понял, хорошо. Давай, сейчас я наберу тебя. Ты где сейчас, где есть? Ты в институте? Я в институте, я вышел вот опять в коридор, чтобы никто не слышал нашего разговора. Ага. А что ты говоришь, найти не могут, я не понял. Ты говоришь, найти не могут. Что, деньги? Нет, да, нету. Ну, как нету? Подожди, может быть... Ну, говорят плохо... так, я не знаю. Смотри, пусть лучше смотрят, потому что они там были только позавчера, я проверял. И это либо ребята их, которые угоняли, нашли каким-то образом, хотя я сомневаюсь, либо они завалились туда... Это нереально вообще, то есть ее сразу же пригнали сюда, давай. Так, чё, так. Какие действия дальнейшие? Сейчас наберу, скажу всё. Давай, жду. Так, друзья, говорит, деньги найти не может. Но я, честно говоря, был уверен, что скажет, деньги нашли. Но теперь я немножко, наверное, понял, почему он так сказал, потому что в его же интересах больше денег получить с меня. Грубо говоря, если бы он эти 70 тысяч нашел, которых там нету, в котором машина не существует даже, то ему пришлось бы тридцатку брать. Ну, в общем, сейчас я ему скажу, что есть только тридцатка. Если они не нашли эти 70 голов, значит, они там. Ну, и вроде бы того скажу, что Давай тогда как-то там подешевле за полтинчик хотя бы. Поторгуюсь, короче, с ним. Давайте, ждем звоночка. Алло. Алло. Да-да. На Пушкинскую подъезжай. На Пушкинскую? Да. Блин, да вот я что-то могу снять деньги у меня на карточке, знаете, на Невском проспекте с пересечением с Исполкомовской. Там есть Сбербанк на углу. Я вот как бы там пользуюсь услугами. Невский проспект 166. У меня просто налика нету, мне в любом случае снимать. Так заедешь, снимешь, наличными приезжай туда. А, значит, на Невский я пойду. Это Пушкинская, да? И там где в... Я тебе все скажу. Понял. Ну, давайте, я просто по времени не знаю, сколько это займет, даже примерно. Сейчас пока я найду, кто меня отвезет, пока туда-сюда просто. Часа-то хватит. Ну, я постараюсь. На метро-то быстро что-то там. Ну, значит, на метро поеду. Ладно, давайте, в общем, я хорошо, как деньги давай. Сниму, я вам перезвоню, хорошо? Ага, По хорошо. поводу денег, что там, нашли, нет? Нет, вообще по месту будем смотреть. Не, ну просто, понимаете, сотки у меня нет такой суммы. Вот у меня была заначка. Я как бы в понимаю, сейчас машине. решил этот вопрос. Ну просто надо же по сумме сейчас сразу нам договориться, чтобы потом не было вопросов. У меня вот тридцатка. Я же тебе озвучил сумму. Так у меня нету таких денег. У меня тридцатка на карте. Ну максимум я могу еще двадцатку сейчас на работе у кого-нибудь перехватить, занять. Если они там, ты достанешь и подашь. Ага. Все, все, давайте, вы же туда как, на машине подъедете или как? Давай, давай, подъедешь, так берешь, все, я тебе скажу. Не, просто я к чему все говорю, чтобы не выйдет там такого, что вдруг она же в ГАИ числится, машина угнанная, вдруг вы ничего поедете. Ничего не выйдет, ничего не будет, не переживай. Вы сейчас поедете, вас остановят и вообще потом будет трындец. Я говорю, не переживай, приедешь, я тебе скажу все. Ну все, давай, хорошо, давай, наберу, как деньги сниму. Посмотрим, как они приедут. Сейчас я пойду на Пушкинскую смотреть, где это такая находится, потому что я без понятия, где это такое. В общем, пойду смотреть карту. Так, друзья, ну вот он, наше метро Пушкинское, куда я поеду с ним навстречу. Как бы сами понимаете, что я с Воронежа, местность там не знаю, но вот я тут с помощью вот этого дела изучил все. Тут, короче, смотрите, у нас напротив Макдональдс, Макдак по-современному. Там вот МТС, связь, салон связи, видите? Сейчас мы к нему давайте чуть-чуть. Вот он, МТС. Скорее всего, он меня хочет сюда заманить, чтобы я деньги ему кинул за свою машину. Ну, и либо вот тут, видите, указатель какой-то, обмен валюты в ту сторону есть. Это вот по той улице где-то там. В общем, наверное, он куда-то туда меня хочет направить. Ну, или либо вот, сейчас я вам покажу, вот тут вот, видите, есть Витебский вокзал. Может быть, на Витебский вокзал он меня хочет направить, и там, как бы, я думаю, что внутри тоже есть какие-то терминалы оплаты. Ну, в общем, я подготовился, так сказать, уже к встрече, посмотрел тут местность, где что, поэтому я, так уже сказать, подкован. Сейчас буду я вот здесь, вот в этом месте, отсюда я ему буду звонить, что я постою с деньгами, якобы посмотрим, что он мне скажет. Друзья, ну что, я возле метро, только не надо говорить, что некоторые, когда видят меня за рулем, думают, что я реально куда-то еду, ну, по тем движухам, куда звоню. Короче, ребят, я ездил по своим делам, сейчас звоню. Алло. Ну я подъехал, я вот стою у центрального входа в метро. Так. Алло. Алло. Да-да, я говорю, подъехал, стою около метро, вот на парк смотрю. Макдональдс напротив. Я понял. Что Марата 86? Ага, понял. Хорошо, что оттуда набрать? Кому к нему? А, не... Так, давайте адрес. Какой Марата? 86, а там рядом будет. Да я плохо ориентируюсь, я недавно в Питере живу. Ну понял, понял, понял. Давай, сейчас подойду, наберу. Океанариум. То есть торговый центр Океанариум, ты увидишь его, вот что такое. Понял. Клуб называется, понял, да? Марата 86. Понял, давай, наберу. Так, короче, ошибся я. Не в МТС меня хотели звать, а не куда-то еще, а Марата 86. В общем, сейчас буду по карте смотреть, где это такое, я не знаю. Так, друзья, ну по карте посмотрел. В общем, это совсем рядом, следующее метро. Поэтому звоню. Прошло 5 минут. Я думаю, что Абонент занят. более Пожалуйста, достаточно, подождите. чем... Please on the line. Алло. Алло. Да-да-да. Ну как? Я... Да, все, я вот около океанариума со стеклами такое. Ты в чем одет-то? Черная куртка с меховым воротником, ну, типа дубленка. Где ты стоишь? Прямо у центрального входа. Заходи внутрь прямо сейчас, не отключайся. А зачем? Заходи, заходи внутрь, говорю. Иду. Говори, что видишь. Ну, я вот в двери захожу, в фойе. Так что Зашел. видишь-то в твоей, что там видишь-то? Ну, что, магазины пошли, терминалы оплаты около дверей. Ты что, прикалываешься, что ли? Ты что? В смысле прикалываюсь? А? В смысле Да ничего. прикалываюсь? Что Да... ты видишь-то? Какие терминалы-то? Ты вообще гонишь? Чего гоню, ты чё? Там кроме эскалатора нет ни хрена. Ну, поставили, муж, я не знаю, вот два терминала стоят, киви. Поставили, да? Ты где есть-то? Я здесь стою, да. Где ты стоишь? Ты не в гостиницу ушел, не кто-то? Случайно. Я живу год в Питере, я плохо ориентируюсь, где тут какие гостиницы, я не знаю. Ну, меня таксист вот привез, и все, я хер его знает. Я ему сказал, куда он меня привез. Я с банка на такси ехал. Давай мы на улице встретимся. К Евросети? А ты на машине или как? Так я не пойму, мне машину надо посмотреть, зачем мне куда идти? Я понял. Хорошо, иду. Ну вот, связной. Сейчас, не надо ничего, я сам сейчас все сделал. Эти продавцы, чего зашел? Ничего, дай девушке трубку. Какой девушке? Которая операционист. То там парень. Какой парень-то? Ты чё? Там парень стоит. А? Нет тут девушки. Евросеть. Ты ж сказал Евросеть. Блин, я вообще не пойму. Как тебя зовут, а? Игорь, давай ты мне машину покажешь, а? Хватит мне мотать. Не надо мотать, не надо убедиться. Понимаю, В что ты чем один, убедиться? что нету никаких недоразумений. Я Понимаю? один, я сейчас выйду из торгового центра, посмотри, пожалуйста, я один. Давай сейчас наберу. мне кажется, он меня раскусил. Мотает меня, блядь, по каким-то, блядь, евросетям, блядь, связным. Он сам что-то, блядь, запарился. Вначале евросеть говорит, иди, потом в связной иди. Ну, в общем, я ему сейчас наберу, через пару минут скажу, что я на улице стою, типа, что за хуйня. Алло. Ну, в Москве нет евросети, дружок. Как нету? Так. Просто. Ну, я не и знаю. Я тут стою. И я тут стою так-то, если я что? Вот сейчас стою около что? Дверей, вышел, стою, смотрю на улицу, на дорогу. И что ты смотришь-то? Ну, евросети нету, никто нет. Ну, а что твоей машины... Сразу, а походу что? Ты меня развести там хочешь? У меня... А у вас, по-моему, машины моей нету. Что-то мне кажется. Потому что нету? У вас есть моя машина у вас или нет? Я тебе еще раз говорю. Где ты сказал денег, там нету. Друг, ты я у тебя. Где? Я спрашиваю. Где я стою у центрального входа. У центрального входа? Да. Где нету входа, то я стою у входа, потому что. И где машина моя? Я стою у входа. А ты в чем? А машина бы подъехала. А в чем ты одет? Да и что ты? Я? Да. В куртке в серой. Ну и где ты есть? Я не вижу тебя. Я смотрю. На входе внутри. Смотрю на вход. Сверху. Друг, ты скажи, ты хочешь деньги за машину получить или нет? Хватит херней заниматься, а? Я никого не приводил с собой. Я тебе отвечаю, я тебе отдаю деньги, забираю машину. Чего ты ерундой занимаешься? У тебя заявление написано, ты где есть вообще сейчас сам? Я тебе объясняю, где я есть. Я тебе объясню, ты в Евросеть зашел, в Нептуне что ли? Ну? Там нету Евросети-то, блядь. Да как нету, если есть, как я там могу зайти? Да так нету. Ну давай зайдем, я тебе покажу, давай вместе. Там кроме связного нет ни хрена. Ты откуда такой информацией владеешь? Ну давай в Евросеть заходить, давай. Владеешь информацией. Давай зайдем вместе, я тебе покажу Евросеть, давай. Ты что, прикалываешься? Связной заходи. Блять, я пока машину свою не увижу, я деньги никому платить не буду. Если ты хочешь, чтобы я перевел деньги, не увидя машины. Я ничего не буду тебе говорить. Ты зайди сейчас в связной. Зачем? За шкафом, девушке, дай трубку. Заходи. Слушай, ты нашел деньги под потолком или нет? Я еще раз тебе говорю. Зайди в Евросеть, подай девушке трубку. Так Евросеть или в связной? Ты уже сам запарился. Куда заходить? В связной заходи. Ты только что сказал Евросеть. Там нету Евросети. Так ты ж... Связного нет ни хрена. Ты мне только что сказал, зайди в Евросеть. Ты уже определись, куда мне зайти. Я и так знаю. В связной зайди. Связной. Все, иду в связной. Ты мне машину мою можешь показать? Подъедет, не переживай. Да когда она подъедет? Ты мозги мне ебать можешь. Блять, дружище, ты понимаешь, что я деньги никому, пока машину не увижу, не буду отдавать. Я приехал один без ментов, по-честному, как ты просил. Зачем мне туда заходить? Иди нахуй. Понял. Ты сам пидор ебаный. О, блядь, я его довел, блядь. Он понял, блядь, что его развели наконец-то. Спустя, блядь. Спустя полчаса, блядь, я его понял, что его за нос водят наконец-то. Ну да, и теперь телефон у него недоступен, блядь. Конечно. Абонент занят. А, уже занят. Друзья, ну что вам сказать, блядь, вот так вот разводят людей, блядь. И не, как бы не стесняются даже сказать там 100 тысяч. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Это по машинке вам звоню. Ну что у вас не получается? Почему условия не устраивают наши или что? Но почему у меня не получается? Я же сказал сразу, что я деньги буду только в руки отдавать. Никаких евросетей, никаких связных. Машину вижу, отдаю деньги. Я вам говорю, что вы сейчас встречаетесь с моей сотрудницей. Она вам все показывает видео, фото. Мы убеждаемся, что деньги небольшие, не нужны. Делайте при ней чеки. Оплату делайте при ней. Ну, а фотографии вы мне какие покажете? Конечно, конечно. Она вам подходит, показывает фотографии внутри, в салоне, снаружи и видео. Мы в гарантии, нам нужны, что вы с нами готовы сотрудничать, понимаете? Я-то ваши гарантии вам предоставляю. Мне-то зачем сложности лишние? А чё ваш друг вы тогда... Вы оплачивать будете? А чё ваш друг меня пидором обозвал? За что? Блин, я не знаю, я просто, ну, это звонил как бы, да, не сотрудник, это звонил как бы... Просто как бы последний там в угоне, который участвовал, вот. Давайте как бы сделаем как? Встретимся, все решим, спокойненько заберете машинку, сядете в машинку, напишите расписочку, дадите нам вознаграждение. Все. Я же сразу сказал вашему коллеге или кому, что по-честному я пришел один, без милиции, без кого. Под потолком в машине лежали 70 тысяч. 30 я принес с собой, они у меня при себе сейчас. Я их отдаю в руки, вы забираю, все, забираю машину. Давайте. Да, первые, да. Все. 10 тысяч мы сами делаете вы вместе с моей сотрудницей при наличии фотографий и видео. Остальные 20 уже отдаете, когда будете сидеть в машине. Тоже по безналичному расчету. Вместе с ней садитесь в машинку, все, ее уже забираете. Вместе с ней идете, делаете опять 2 чека. Поняли меня? Вы хотите, чтобы я 10 тысяч в качестве предоплаты перевел, я правильно понимаю? Нет, не в качестве предоплаты. Будет моя сотрудница рядом с вами. Просто ну, нам нужна гарантия. Господи, конечно, вместе с ней сделаете первый чек на 10 тысяч. И вместе с ней вдвоем пройдете к машинке, сядете в машинку, все. Чтобы я был спокоен, как бы, и чтобы вообще, ну, не было. После этого наши номера все удалите. И все, и спокойненько забудем эту страшную историю. Вы когда фотографии машины моей делали? Ну, она сделала, вот сейчас она вам все покажет. Недавно сделала. Не, ну, грубо говоря, вы их могли и вчера сделать, а сегодня могли разобрать машину наполовину. Я приду, а там полмашины. И что я с ней делать буду? Стоп. Вы сами понимаете, это все довольно-таки серьезно, первое. Второе, я сам являюсь как бы сотрудником, мне тоже неохота лишаться ни своих должностных полномочий, ничего. Я вам говорю как бы открыто, почему с вами я разговариваю. Конечно же, да, это номер не мой, но я вам говорю это прямо. А с девушкой вы будете встречаться, она будет при исполнении, поэтому давайте все, согласно инструкции. Подходите. А с какой... Обратно, на место встречи. Да? А при исполнении чего? Девушка при исполнении чего будет, вы говорите, при исполнении? Она в форме будет сотрудника или чего? Как я ее узнаю? Да. А нет, она будет не в форме, у нее будут курички с собой, паспорт, она вам все предоставит, если вы пожелаете увидеть это. А, я понял. Зачем ей в форме-то там, конечно, зачем ей в форме-то там светиться при видеокамерах в этом торговом центре, это вообще издеваетесь? Ну да. Слушай, а если я у тебя сейчас на всю Россию лохом объявлю, что ты лох, что тебя самого развезли, тебе приятно будет, что ты лох конченый? Я тебе отвечаю, ты лох, блядь, объявляю на всю страну, блядь, весь YouTube увидит, что ты лох теперь. Понял, лошара? Хуль ты молчишь, блядь? Я не знаю, ты пидор, что ли, или что? Лошара, ты вот когда развел... Ты когда человек развел, ты его лохом считаешь, а вот теперь ты сам лох, тебя развели, блядь. Скажи своим сокамерникам, что ты лох, и теперь в углу будешь жить у параши. Хорошо? Ха-ха, блядь, вот это ты лох, ебать мой хуй, олень. Все, бросил, блядь, трубку. Это, блядь, прикинь, прикол какой, друзья, что у них надежда была до последнего, первый человек, который со мной общался, блядь, он не выдержал, блядь, напряга такого, блядь, и оскорбил меня и бросил трубку, а второй, блядь, то рядом с ним сидит в камере, и, видать, блядь, он чует, что деньги, вот они, им надежда, блядь, до последнего у них была, блядь, что они сейчас обрыбятся, поэтому, блядь, этот, типа, уйди в пизду, видать, его нахуй послал, да, извините за мой русский, взял трубку и начал звонить, блядь, типа того, что он профессионал и сейчас все дело доведет до конца. Но в итоге, блядь, сам лохом оказался, блядь. Тут какое-то сообщение, блядь, горит. Не знаю, что они там прислали, или они это... А, во, в Воронеже птиц лови, осел он мне прислал, блядь, не знаю, как тут сейчас сфокусируется, нет, блядь, вот видите, в Воронеже птиц лови, осел. Ой, блядь, вот это прикол, мне так никогда, блядь, смешно не было. Подождите. Ага, занято, блядь. Ну, я думаю, что, блядь, теперь-то он вряд ли со мной пообщается, ну, чем бог не шутит, блядь. Вдруг, блядь, состоится диалог еще. А обратите внимание, что телефон у них не бывает свободным. Когда им набираешь, у них постоянно занято. Либо перезванивают, либо ждешь вот так в режиме ожидания, пока не разговаривают. Идут гудки. У него там в трубке, конечно, пиликает, блядь. Но... Алло. Алло, Петушара, ну как тебе? Приятно тебя развели, нет? Ну я птиц-то ловлю, блядь, а ты гасись, блядь, в тюряге. Птиц, блядь, воик зацепил, даже смс-ку, блядь, отправили, что смс-ку редко отправляли, в основном там трубку бросили, или нахуй пошлю. Я таких хомячков еще в детстве отымел. Ну я понял, ты пидор, блядь. Понял, ты чё, ты зоофил? Ты зоофил, ебать, животных? И ржут, блядь, на заднем фоне, блядь, типа того, что им смешно. Но мне сейчас реально искренне смешно без понтов, блядь. Понятно, что они понты содят, блядь. Ржут, блядь, так, типа показать, что им похуй. Психологический ход. Сбрасывает, сука. Птиц лови, блядь, Воронеж. Да, жалко, конечно, что не было у меня возможности кому-то дать трубку, ну, чтобы женщина поговорила. Сбрасывает, сука. Ну, алло. Я у тебя хотел чего спросить без оскорблений, без всего по-нормальному. Ты не видел, вот я объявление подавал, да, а на страничку ты мою ВКонтакт не заходил, ты не видел, что я разоблачением занимаюсь? Чего ты занимаешься? Мне вообще насрать, чем ты там занимаешься. Я имею в виду, что если бы ты ума у тебя бы хватило, ты зашел на мою страницу, с какой я кидал объявление об угоне машины, ты понял бы, что я разоблачением вот таких вот гандонов, как ты, занимаюсь, и не стал бы мне звонить, а столько время потерял, блядь, со мной, и сам лохом остался, блядь, заебись. А ты там не лох? А чем я лох-то? Я не знал, что ли, блядь, ничего. А нахуя ты со мной тогда столько время терял? Я с тобой, да. Нахуй ты не нужен, нахуй. Да просто ты денег хотел срубить. Мы все такими пидорастами, ты денег... Ты денег хотел срубить, вот и все. Правильно? Все, бросил трубку, блядь. Хотя, прикол, блядь, что... Я ему сейчас набирал, блядь, несколько раз, блядь, раз пять он трубку хуй брал, а это сам сейчас перезвонил, короче, ну реально, блядь, их зацепило, пиздец. Видите, он это, то сбрасывает, короче, потом получается, что немножко подостынет, блядь, а хочет как-то, так сказать, самоутвердиться, самооправдаться у себя в глазах и у своих сокамерников, а нихуя не получается, потому что он лоханулся, пиздец, втройне, короче. помимо того, что, блядь, столько времени со мной потратил, блядь, еще и вдобавок, и он даже не удосужился зайти на страницу, блядь, ко мне в контакт, потому что объявление я давал о угоне моей машины, блядь, с контакта, блядь. Самое первое палево, что там я с Воронежа, блядь, даю угон машины по Питеру, блядь. Второе, что номер у меня, блядь, воронежский, блядь. И третье, блядь, что он вообще, блядь, ну, не мог, блядь, и не догадаться об этом, блядь. Как это вообще? Я вообще не понимаю, как можно быть таким тупым, блядь. Потому что, я не знаю, может, для меня все так ясно и прозрачно, блядь. Но если он уж занимается этим, он должен был, блядь, это дело пробить, блядь. Сбрасывает он трубку, короче. Все, друзья, заканчиваю ролик, ну их нахуй, блядь. Хотя я уже не уверен, что он закончится на этом, потому что я с вами прощался 2,5 минуты назад, и опять, блядь, про нас состоялся разговор. Поэтому еще раз, всем пока, короче, если сейчас еще раз позвонит, буду дальше снимать. Вот и все. Так, вот на последний смс-ку он мне прислал. Но просто мне вот это тоже непонятно, что, видите, вначале очкалистом, это ладно, хуй с ним, оскорбление. А вот разорвал бы седалище все тебе, но типа в жопу бы выебал, короче, это значит. Мне непонятно вообще, как мужики, блядь, там ебут друг друга, блядь. И считают, что если он выебал, это он оскорбил, там унизил, блядь, как это там называется, петухом сделал. А для него это, блядь, не унизительно получается выебать мужика. Я не знаю вообще, как может встать на мужчину, блядь. Но, видите, блядь, для них это нормальная тема. Ну, собачек вот тут 2 раза он мне отослал. Возвращай, пидор. Я не знаю вообще, что это он имеет в виду. Ну и в Воронеже птиц лови, осел, блядь. Не знаю, тоже, блядь. Ворон, наверное, с этим связано, что птиц лови. Все, в общем, вот такой по скрипту небольшой. Всем пока.